Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 247. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Некоторые препятствовали детям прийти к Иисусу, потому что не осознали ценности ребенка. Однако ценность души не зависит от возраста. Ах, ведь это всего лишь ребенок. Дети обременительны. Дети всегда мешают. Такие речи слышатся часто. Да простит Бог тех, кто презирает детей. Вы очень разгневаетесь, если я скажу, что спасение мальчика ценнее, чем спасение мужчины. Спасая 70-летних, Бог делает это по своей бесконечной милости, ведь в конце своей жизни они могут сделать не так уж много доброго. Если нам уже под 50 или 60, то мы уже почти изношены, и если мы до сих пор проводили свою жизнь с дьяволом, то что еще остается для Бога? А из мальчиков и девочек еще что-нибудь получится. Если они сейчас отдадут свою жизнь Христу, то они еще долго смогут вести счастливую и святую жизнь, служа Богу всем своим сердцем. Кто знает, сколько славы они еще принесут Богу. Может быть, через них будут благословлены языческие страны. Целые народы смогут получить через них свет Евангелия. Если один знаменитый учитель привык снимать шляпу перед своими учениками, потому что не знал, не станет ли кто-нибудь из них позднее премьер-министром, то и мы должны с благоговением смотреть на обращенных детей. Ведь мы не знаем, как скоро их свет засияет среди людей. О, братья и сестры, давайте оценивать детей по их достоинству. Тогда мы не будем удерживать их, а наоборот, немедленно, с усердием приведем их к Иисусу. Дай Бог, чтобы мы чувствовали себя у детей как дома, чтобы с пониманием подходили к их первым опасениям и надеждам и принимали участие в их развивающейся вере и растущей любви.